11. Пусть теперь кружит, как пчелы улев, по общим орбитам столов и стульев, кресло твое по ночной столовой. Клеймо не позор, а основа новой астрономии, что, перейдем на шепот, подтверждает армейско-тюремный опыт. Заклейменные вещи — источник твердых взглядов на мир у живых и мертвых. Так что мне не взирать, как в подобные лица, на похожие кресла с тоской Улисса.